Глава вторая. Вика. Верно говорят, что иногда лучше жевать, чем говорить. Вот и мне следовало держать язык за зубами вместо того, чтобы звать непонятного хранителя. Но кто знал, что он и правда откликнется? Я вот точно не знала. А может, это синее шепелявое нечто и не хранитель вовсе? С чего я вообще взяла, что он пришел для того, чтобы стать моим помощником? Судя по тому, как он громит комнату, он явился, чтобы все сломать. «Я свободен!» — взвизгнула синеватая субстанция, впечатавшись в стену, с которой тут же посыпались куски штукатурки. «Как же хорошо!» «Эй!» — крикнула я, замахав руками. «Прекрати крушить комнату! Ты кто такой вообще?» «Я твой хранитель!» Важно заявил сгусток синевы с глазами ненадолго прекратить несанкционированные акты вандализма. «Не узнала?» «Ты хранитель?» — опешила я. «Да ты же вредитель! Чем ты можешь помочь? Зачем мне вообще такой помощник?» «Ломать не строить. С этим бы я и сама без тебя справилась». «Вообще-то ты пока недостойна хранителя», заявил вандал, устроившись на поломанной кровати. «Скажи спасибо, что тебе вообще меня выделили». «Вообще-то», — передразнила я, «меня и не предупредили, что ты будешь отбитым на голову». «Ой, а ведь черный дракон как раз упомянул, что мой хранитель будет немного не в себе. Может, он это и имел в виду?» «Если все так, то мне придется терпеть этого вредителя до того момента, пока я не превращусь в эльфа или не помру». «Второе, кстати, вероятнее. Ну, просто с моим везением нельзя рассчитывать на благосклонность судьбы. А может, оно и к лучшему? Ну, какая из меня невеста? И эльф, скорее всего, из меня страшненький выйдет». «Ну все!» — рыкнуло нечто. «Грю, обиделся!» Я же вздрогнула, услышав от синеватой субстанции букву «Р», но не стала заострять на этом внимание. Тем более, что звучала она все равно не очень четко. Может, он вообще хотел сказать «глю» или же «гвю»? Так сразу и не разберешься. Все-таки произношение у него очень невнятное, но будем считать, что это он не хрюкнул, а произнес чье-то имя. «Грю? А это еще кто?» — уточнила я, присев на колченогий стул. «Может, у меня тут еще один помощник притаился? Надеюсь, что я ошибаюсь». «Грю! Это еще я!» — рыкнула клякса синевы, заползая под слеживающееся одеяло. «Грю! Спешил! Грю! Пришел! А Грю не нужен! Я обиделся!» Спрятавшись под грудой постельного белья, мой хранитель принялся отчаянно рыдать, что-то невнятно бормоча себе под нос. Мне даже стыдно стало за то, что я его обидела. Он же и правда на помощь пришел. А то, что стену чуть не разрушил, так это он от радости. Кто знает, где он сидел, пока я не призвала его. Я приблизилась к кровати и погладила хранителя. Поверх одеяла. Он оказался на удивление твердым для бестелесной субстанции, и это не могло не удивить. Нахмурившись, я приподняла край одеяла, обнаружив под ним синий чешуйчатый хвост. Это еще что такое? Не было же никакого хвоста. Я не могла проглядеть такую важную деталь. Протянув руку, я пробежалась пальцами по мягким чешуйкам, заставив хранителя недовольно засопеть и покинуть свое укрытие. «Луки от меня ублала!» — заявил он. «И не смей меня трогать без разрешения! У меня есть глоницы. Я личность и не потерплю подобного отношения. В цивилизованном обществе индивида сначала сплашивают, а потом лапают, ясно тебе?» «Яснее некуда», — ответила я, дернув ладонь. Бесформенная субстанция, из которой состоял хранитель, уплотнилась и придала ему вид дракона. Он был совсем как тот, что помог мне выбраться из подвала. Только цветом отличался мой хранитель, был синим, а не черным. «Вот и договорились», — важно кивнул он. «Хотелось бы верить в то, что мы сработаемся. От нас ведь судьба этого мира зависит». «Что? Вот это новости! Ну, хана тогда этому миру, раз его судьба в руках шепелявого дракона и свихнувшейся меня. Неужели никому получше на роль спасителей найти не удалось? А я только начала верить, что смогу выбраться. Так нет же, мне еще и миссию какую-то придумали. И что мы должны делать, чтобы спасти этот мир? Спросила я, устало присев на край кровати. Ты должна заделать дыры в стенах, ответил дракон. Эти дыры? Уточнила я, указав на трещины, превратившие комнату в решето. Велна, кивнул хранитель. Нужно не дать всему здесь лазлуситься до того, как ты плевлотислся. Это очень важно. Черный дракон говорил, что мне нужно найти план замка, вспомнила я. Так, я найду сокровищницу. Ты знаешь, где я могу взять эту карту? Конечно, закивал хранитель. Карта у князя тьмы. Ох, ну тогда не видать мне этого плана, как своих ушей. Я не собираюсь идти к князю и даже думать не хочу о том, чтобы пойти в левое крыло. Ничего хорошего меня там не ждет. Повезет, если живой выберусь. Лучше я просто обойду все комнаты и найду эту сокровищницу, заявила я. И тогда не придется идти в другую часть замка. Без плана не найдешь, обрадовал меня дракон. Хоть 100 раз все здесь обыщи, а сокровищницу не сыщешь. И что ты предлагаешь? Скрестив руки на груди, уточнила я. Я не хочу идти к князю, мне оттуда не выбраться, он меня снова в подвале запрет. Неужели ты забыл, что от нас судьба этого мира зависит? Не забыл, покачал он головой. И не бойся, я с тобой пойду. Сил у меня не очень много, но я смогу одурманить твоего жениха. Правда, ненадолго. Я со скепсисом взглянула на Грю. Он серьезно собирается одурманить самого князя тьмы? Чем? Разговорами задушевными. Это ведь не так просто. Пойдем ночью, предложил хранитель. Когда он соберется ложиться спать? Там же всегда ночь, напомнила я. Черный дракон сказал, что в левом крыле всегда ночь, а в правом день. Не сказать, что я в это поверила, просто так ведь не может быть на самом деле. Даже не знаю, почему я об этом вспомнила. Ну и что? Там ночь всегда, фыркнул Грю. Не спать, что ли, из-за этого? Подождем, пока он спать лязет, и пойдем к нему. Забелем калту и... Пс-пизым. Поняла? Да, вздохнула я и поднялась. И когда мы отправимся к князю? Часа через 2. Задумавшись на секунду, ответил хранитель. «Отлично!» Без особой радости буркнула я и подняла с пола свой рюкзак. Стянув с кровати все постельное белье, я внимательно изучила сломанную ножку и полезла в инструменты. «Что ты делаешь?» спросил хранитель, подползая поближе. «Хочу починить кровать», ответила я, изучая треснувшую древесину. «Но не знаю, получится ли. Гвоздей у меня не особо много, а вся эта конструкция держится на деревянных чопиках». «Никогда такого не видела». «Но ты запридумай что-нибудь». «Придумаю», — кивнула я и потянулась к резной ножке кровати, переломившейся пополам. «У меня клей есть. Вклею в эту часть саморез шляпкой вниз и вкручу ее во вторую половину». «Звучит не особо надежно», — пробормотал дракон, почесав нос когтистой лапкой. «Ничего лучше я пока не придумала», — вздохнула я. «Просто не прыгай потом по кровати, иначе все рухнет». Достав из рюкзака аккумуляторную дрель, я проверила заряд и высверлила в отломленной ножке небольшое углубление, куда всадила вверх ногами саморез, предварительно смазав все клеем. «Фу!» — скривился хранитель, почувствовав аромат момента. «Где ты такую вонючую штуку откопала?» «Нравится?» — усмехнулась я. «Будешь плохо себя вести, я тебе этим клеем хвост намажу». «Чего это я буду себя плохо вести? Я всегда холосо себе веду!» Отполз от меня хранитель, прикрыв лапами морду. «Давай уже лучше на дело собираться. Калта сама себе не укладет». «Укладет?» — переспросила я, нахмурившись. «Стылит», — дал пояснение Грю. «Нужно тебя пленаледить. Усики плиспандолить к голове». «Усики?» — опешила я. «Какие еще усики?» «Нужно, чтобы князь подумал, что ты талакан». «Насекомое! Тогда он не пойдет тебя искать после плопазы калты». «Ты в своем уме?» — уточнила я, склонив голову на бок. «Князь тьмы настолько глупый, что спутает меня с тараканом?» «Да, ты плова!» — тяжело вздохнул Грю. «Талаканы намного симпатичнее, но он будет одурманен, и, возможно, усики введут его в заблуждение». «Блин, во что я вообще ввязалась?» — воскликнула я, всплеснув руками. «На что мне этот план? Для чего мне сокровищница? Я не собираюсь заниматься ремонтом этих стен. Это не моя обязанность, и невестой князя я не хочу становиться». «Но почему?» — удивился хранитель, приблизившись вплотную. «Я же не люблю его!» — шепнула я в ответ, взглянув на синие глаза дракона. «А люди женятся по любви. Так, может, мне лучше сбежать? Это ведь легче и совсем не опасно». «Так возьми и полюби», — пожал хранитель чешуйчатыми плечами. «Чего здесь сложного? Вечно вы, человеки, ищете проблемы там, где их нет. Князь очень привлекательный, мустина. Тебе просто нужно познакомиться с ним поблизи». «Ты ненормальный», — констатировала я. «Возможно», — не стал спорить Грю. «С этим мы потом разберемся, а сейчас нужно наледить тебя в талакана». «Князь тьмы, Бастиан?» Я был зол. Нет, не так, я был в ярости. Мне хотелось отправиться в правое крыло и разрушить его до фундамента. Хотелось сравнять с землей часть замка, что должна была стать собственностью моей невесты. Невесты, которой у меня никогда не будет. Я так верил, что в этот раз у меня все получится. Нашел подходящее тело и даже отправил душу этой несчастной в другой сосуд. Она продолжила жить, но в другом теле. Но вместо тьмы получил жалкую человечку? За что? Чем я провинился? Я вовсе не боялся той тьмы, что была мне обещана пророчеством. Я просто не хотел встретить ее в одиночестве. Я не хотел остаться наедине с собой. Но все пошло не так, как должно было. Душа эльфийки ушла, освободив нужное тело, но тьма, что должна была стать не просто моим наказанием, а настоящей невестой, не пришла. Вместо нее появилась эта человечка. Я скрипнул зубами и смахнул со стола графин с водой, который со звоном полетел на пол. Сделав глубокий вдох, попытался сдержать свой гнев. Но у меня ничего не вышло. Столько лет я ждал этого дня. Верил, что в этот раз у меня точно все получится, но ошибся. И нет смысла снова пытаться призвать тьму. Времени у меня немного. Я просто не успею подготовиться к очередному ритуалу». Услышав за спиной шорох, я резко обернулся и встретился взглядом с невероятно синими глазами. «Хранитель? Но чей он? И что он делает в моих покоях?» Все, на что у меня хватило времени, — это удивиться. А потом мне в лицо полетело облако голубого тумана, от которого я резко закашлялся, согнувшись пополам. Затем случилось что-то странное. Сознание словно помутнилось. Очертания комнаты поплыли перед глазами, словно подтаявшее мороженое, и я почувствовал, что вот-вот потеряю сознание. Даже среагировать не успел, как с грохотом полетел на пол. Ударившись о пол головой, на секунду отключился, а потом внезапно пришел в себя и приоткрыл глаза, заметив напротив себя несуразное насекомое. «Какой уродливый таракан!» Еле ворочая языком, пробормотал я. Всегда считал, что эти насекомые намного привлекательнее. Видимо, ущербный заполз. Надеюсь, хоть не заразный. «Сам ты заразный!» — внезапно буркнул таракан и пополз к моему столу. «Похоже, мне нехорошо». Простонал я, не в силах пошевелиться. Я сказал это вслух. «Да даже если и так, что с того? Со мной насекомые общаются, еще и обижаются». Попытавшись перевернуться, я оттолкнулся всем телом от ковра и понял, что мышцы словно атрофировались. Я не чувствовал своего тела. Еще ни разу в жизни я не ощущал подобной беспомощности, и мне это абсолютно точно не нравилось. От паники меня отделяло осознание того, что реальной опасности нет. Кто бы ни совершил это коварное нападение, он точно не желал мне зла. В этом я был абсолютно уверен. Но для чего кому-то из высших натравливать на меня своего хранителя? Что этому неизвестному понадобилось в моей комнате? К тому времени, как я снова обрел способность двигаться, все незваные гости уже покинули мои покои. Поднявшись, я схватился руками за гудящую голову и направился к столу, в котором рылось странное насекомое. И стоило мне заглянуть в ящик, как я понял, что именно пропало. «Это уже все границы переходит. Я просто не мог поверить, что кому-то пришло в голову меня обокрасть. Я даже не понимал, злиться мне или посмеяться над тем, что в этом мире появился кто-то настолько отчаянный. Неужели он думает, что я его не найду? Зря. «Август!» Еле слышно позвал я своего верного слугу. «Иди сюда». Стоило мне только произнести имя дворецкого, как он уже вошел в мою комнату, предварительно постучав в дверь. Конечно, сделал он это в большей степени для приличия, ведь если я зову его, значит, стоит поторопиться и отбросить условности. «Князь?» — почтительно склонился Август. «На меня только что напал чужой хранитель». Перешел я к делу, присаживаясь в кресло. Меня одурманили и украли план замка. Я хочу узнать, кто из высших причастен к этому инциденту. «Вы уверены, что в этом замешан кто-то из высших?» Уточнил дворецкий, внимательно глядя мне в глаза. «Хранители подчиняются только своим хозяевам», — ответил я. «Стал бы дракон нападать просто так?» «Нет». «Поэтому ты должен выяснить, кто отдал ему приказ». «А вы успели рассмотреть хранителя?» — поинтересовался Август. «Нет», — качнул я головой. «Но это не важно, этот дракон не похож на остальных, он синего цвета». «Князь, при всем уважении вы уверены?» — свел брови мой верный слуга. «Хранители испокон веков делились на черных и белых». Я никогда даже упоминаний не слышал о том, что в мире был замечен синий дракон.